В годы мировой войны начальник оперативного отдела штаба 8-й армии, действовавший в Восточной Пруссии, преемник Людендорфа в должности начальника штаба Восточного фронта. Гофмана кайзер включил в делегацию, ехавшую в Брест-Литовск. Здесь-то он и обнаружил себя едва ли не как самый яростный сторонник курса на аннексии и контрибуции. Именно Гофманом была разработана реализованная в Бресте схема аннексии, согласно которой отторгались от советского государства и превращались в протектораты германского империализма Украина, Белоруссия, Латвия, Эстония, Грузия в общей сложности 1 миллион квадратных километров территории с населением 46 миллионов человек. По настоянию Гофмана же был навязан Советской России так называемый дополнительный протокол от 27 августа 1918 года, согласно которому она должна была выплатить Германии в различных формах контрибуцию на сумму 6 миллиардов марок, 2,5 миллиарда рублей. После того, как Рейх рухнул, у Гофмана хватило наглости предложить державам Антанты свои услуги по подавлению русской революции путем возобновления германского вооруженного похода на восток. Кое-кому в Лондоне и Вашингтоне идея пришлась по вкусу. Народы Запада все же не позволили сыграть столь циничную шутку. Контракт с Вильсоном и Черчиллем у Гофмана не состоялся. Но что с идеей его найма не так-то легко на Западе расстались, и что сутью его проекта было расчленение России, превращение ее в некую сателлитную усеченную Восточную империю под эгидой ставленника из династии Романовых, это обстоятельство вновь подтвердил на основе поднятых в ФРГ документов западный германский исследователь Жак-Отто Грецер в статье к 50-летию Брестского договора. Гофман, по мнению этого автора, выступал тогда подлинным выразителем экспансионистских вожделений центральных держав. Гофманом был пущен в ход в Бресте тезис о самоопределении, и лишь для того, чтобы под его прикрытием осуществить ампутацию русских территорий. То были, пишет Грецер, военные цели, зародыш которых через одно поколение лег в основу гитлеровской политики завоевания пространства на Востоке. Заметим, что о самоопределении неонацистские и демохристианские проповедники реванша и территориальных захватов любят поговорить в ФРГ и сегодня, как, впрочем, и о рыцарском облике творца Брестского диктата. Далек же он был не то что от рыцарства, а от простейшей чистоплотности, как небо от земли. Примечание. В Веймарской республике Гофман оказался замешанным в уголовной афере, фальсификации советских червонцев. Умер в ходе следствия в 1927 году, оставил книгу, полную антисоветских, антирусских передержек и инсинуаций. Но не подоспели на спасение бывшие в свете его императорского величества генерал-адъютанты, с юга и востока огнем и плетью прокладывавшие себе извилистый путь к бывшему монарху. Не удалась и дипломатическая операция «Русский кузен», предпринятая кузеном Потсдамским. Она провалилась потому, что советская власть даже в тех трудных условиях не дала запугать себя, не уступила шантажу, сознавая опасность послабления в вопросе о судьбе Романовых. В результате ни дипломаты, ни генералы, понукаемые кайзером или антантой, не смогли предотвратить екатеринбургский финал. А вскоре пришлось туго и некоторым из заступников. К осени 1918 года ураганные вихри, поднявшиеся из глубин русской революции, докатились и до цитадели германского империализма. Зашатались и в несколько дней рухнули ее стены. 9 ноября монархия в Германии была свергнута. 13 ноября в ЦИК РСФСР объявил Брестский договор аннулированным в целом и по каждому из его пунктов. Сбылось предвидение Ленина. Брестский диктат уже через 8 месяцев пал под соединенными ударами российского и германского рабочего класса. Свергнутый кайзер не стал медлить с бегством и уже на второй день очутился на границе. Не проявив Вильгельм такого проворства, он, похоже, получил бы свой Екатеринбург. В голландском имении Дорн он пережил Николая на 23 года. На досуге занялся сочинением мемуаров, пытаясь смыть с себя клеймо поджигателя мировой войны. На основании 232 параграфа Версальского договора Вильгельм подлежал выдаче Антанте для предания суду.